Глава 6. Шли 9-е сутки с момента вторжения в Лэнг, когда Витангес Рвущий наконец-то смог нормально помыться. Полевые бани устраивались каждые 3 дня, но предыдущие 2 обошли его стороной. Словно кто наслал проклятие. В первый раз Витангес попал на гауптвахту за пустяковую провинность, а во второй валялся на больничной койке, отравившись демонским дымом. Но уж в этот раз он возместил себе убытки. Полевые бани организовали ифриты, и замечательно организовали. Распахивали громадные шатры, раскаляли их изнутри и возводили горячие пенные фонтаны. Под потолком вздували еще и пышные облака, исходящие ароматной водой. При входе выдавали шайку, щетку, полотенце, масло для умощения и крохотное ядрышко ореха зам-зам. Зачем этот орех нужен, никто не знал. 300 ифритов, 300 бань. За несколько часов помыться успевало все войско. Витангезу, конечно, по его вечной удаче выпало быть одним из последних, но он и тому был рад. Одна из немногих радостей в этой компании. Стоящий в очереди к полевой кухне Витангез сплюнул и закурил кентавритскую шишку. Сегодня опять гречка с прогорклым маслом. Каптернамусы сразу видно, что серые, даже здесь ухитряются подворовывать. А попробуй открой рот, зубов не досчитаешься. Витангез хоть и колдун, но всего лишь фиолетовый плащ. А квартирмейстером в полку состоит Гольх Пузатый, зеленый плащ. Колдун-повар. Продукты творит целыми возами, но все почему-то подпорченные. Крупа с плесенью, мясо с прозеленью, овощи подгнившие. О причинах этой вечной ущербности у Гольха не спрашивают, он не выносит, когда его стряпню критикуют. В кулинарном колдовстве Витангес не разбирался, впрочем, как и в почти любом другом. Он владел началами армейского колдовства и капелькой некромантии, самое простейшее заклинание, да и эти у него срабатывают через раз. Пожалуй, среди присутствующих в этом мире колдунов Витангес наихудший. Он был худшим на своем потоке, и многие удивлялись, как он вообще ухитрился окончить гимназию. Витангес и сам-то иногда удивлялся. Он никому не рассказывал, но младший курс он преодолел лишь чудом. Когда пришло время сдавать экзамены, подтверждающие право учиться дальше, стать настоящим студентом-колдуном, а не подготовишкой, Витангес провалился. Само по себе это еще не страшно, в первый раз проваливается почти половина. Для того и существует 4-й год, носящий обидное название «неумешного». Однако некоторые не сдают и после неумешного года, их отчисляют. Отчисляют без права восстановления. И это конец всем надеждам и амбициям несостоявшегося колдуна. Можно забыть о значительных должностях, о почете и привилегиях, отныне ты обречен влачить жизнь простолюдина, бесправной гречки. Витангес был в тот раз на грани. Он практически провалился. Был вот настолечко близок к тому, чтобы вылететь из гимназии. Экзаменационную комиссию возглавлял его двоюродный дядя, но поблажек ждать не приходилось. Гимназии – единственное учреждение Серой Земли, где кумовством никогда не пахло. Отсутствие способности все равно очень быстро выявится, и допустивший такого студента схлопочет очень серьезные неприятности. Даже одного из сыновей из Кашмира и Руахи в свое время отчислили за бездарность. И ничего, мир не перевернулся. А у Витангеза происхождение далеко не такое высокое. Он всего лишь сын Гаймардоса Пердуна, голубой плащ, и Лкаврарии простолюдинки. Но Витангезу все же улыбнулась удача. Может, единственный раз за всю жизнь. Он вытянул билет, содержащий то единственное задание в списке, которое мог с грехом пополам выполнить, и прошел на старший курс, и даже кое-чему там научился. Очень немногому, но все же. Хорошо быть колдуном, плохо быть плохим колдуном. От плохого колдуна ожидают того же, что и от хорошего, но он на подобное не способен и раз за разом садится в лужу. Младший сын в захудалом роду, не одаренный никакими талантами, не имеющий связи наверху, Витангес Рвущий влачил жалкое существование, за 10 лет армейской службы так и не поднявшись выше поручика. В Лэнг он, конечно же, не хотел, но кто его спрашивал? Его не спрашивали 4 года назад, когда послали воевать в Нумирадис, не спросили и теперь. Но в Нумирадисе, по крайней мере, приходилось воевать с людьми. Витангес участвовал в осаде владыки, своими глазами видел исторический выстрел шпаги колтаранов, едва не был убит молотом короля Девкацы, а после появления паладинов сбежал и долго плутал в лесах. Ему было страшно сдаваться рокушцам, но еще страшнее возвращаться к своим. При прежней власти вернувшихся от врага отправляли прямиком к Турсее и выходили из ее когтей далеко не все. Теперь с этим не так. Если желаешь, можешь дезертировать. Никто даже не почешется тебя разыскивать. Только вот охотников пока не нашлось. Ибо каким надо быть идиотом, чтобы дезертировать в Лэнге? Куда тут бежать? Самое безопасное место в этом мире – в центре войска, как можно ближе к креолу-разрушителю. Витангес тоскливо вздохнул и закурил еще одну шишку. Его руки мелко дрожали, А ведь в данный момент бояться было особо и нечего. Но Витангес в последней восьмице вообще не переставал дрожать. С тех пор, как услышал из уст каменного глашатая обращение повелительницы Ванессы, липкий ужас не оставлял его ни на секунду. Постоянно казалось, что еще чуть-чуть, еще вот совсем немного, и он умрет какой-нибудь особенно страшной смертью. В долине Седой Луны и в битве за Ихарий его словно защитили Пречистая Дева. Юркой веретеницей Витангес проскользнул через все сражения, не получив даже малюсенького ранения. Повезло. Опять повезло. Другие, куда более сильные и смелые, погибли, а Витангес вышел сухим из воды. Только вот повезет ли ему также здесь, в Лэнге? Лэнг оказался местом сплошной жути. Полный кошмарных чудес, он каждый день удивлял все сильнее и сильнее. С далеких гор сходили лавины. По склонам вулканов текла лава. Из трещин в земле извергался пар, а иногда и что похуже. Черный ядовитый дым или какая-нибудь омерзительная тварь. Кромешный мрак рассеивал только свет алых лун-близнецов. Витангеза начинало трясти, когда он думал о том, что находится прямо у него под ногами. Подземье. Колоссальная пещера, расположенная под Лэнгом. Там правят Як и Обход. И лежит бескрайний, размером с небольшого материк, червь. Армия продвигалась медленно и тяжело. На просторах долины Инкванок то и дело случались столкновения. Эмблемы обрушивали один пакостный сюрприз за другим. Иногда это бывал целый легион демонов. Иногда всего одно чудище, зато громадное. А иногда вообще что-нибудь неживое, но крайне гнусное. Позавчера, например, была лавина желтой слизи. Она текла и текла, безостановочно, словно река. Не так уж и много ее было. Человеку едва доходило до пояса. Но она была густая и скользкая, а упав, было очень трудно подняться снова. К тому же, к этой слизи прилагался еще и отряд очередных демонов. Всего 40, но страшно сильные. Даже владыка Креол затруднился дать им название, сказав, что это какой-то очередной эксперимент древних. Похожие на огромных пылающих скелетов в ржавых доспехах, демоны порубили в капусту больше 1000 солдат. Им было плевать на плазму, световые мечи паладинов и благовония скауба. Креолу-разрушителю даже пришлось выступить лично, настолько сильны и трудноубиваемы оказались эти чудовища. А вчера несколько сотен солдат полегли под громадным железным ежом. Он просто катился по пустоши, давя и кромсая все на своем пути. После того, как его все-таки остановили и частично дезинтегрировали, выяснилось, что это тварь, но невероятных размеров и состоящая отнюдь не только из живой плоти. Таковой у нее оказалась лишь сердцевина, а шкура состояла из острых металлических осколков. Меж них с невероятной скоростью вылетали руки и ноги, отталкиваясь от земли, и таким образом катили себя вперед. Ну а сегодня армия продвигалась через бесконечную равнину, кишащую тараканами. Они покрывали землю сплошным шевелящимся ковром. При каждом шаге раздавался противный хруст. Стоило чуть замедлить ход, как крохотные твари начинали заползать на ноги. И это не были привычные тараканы, которых полно и на серой земле. Эти были вдвое крупнее и очень кусачие. Впереди войска двигались ифриты, огнеметчики и пироманты, выжигая дорогу. Но даже после них насекомых оставалось еще немало. Несколько солдат таки оказались в лазарете с обглоданными до костей ногами. Витангес уже хотел закурить третью шишку, когда наконец подошла его очередь. Кислорожий кашевар плеснул в плошку жидкой гречневой каши, кинул туда ломоть хлеба и кусок зажаренного до черноты мяса. У Витангеса урчало в животе, так что он постарался не думать, чье это мясо. Нечеловеческое, и то хорошо. Вопреки рассказам креола-разрушителя, с едой в Лэнге оказалось не так уж и скудно. Армия периодически пополняла рацион свежей дичью, свиньями, козами и еще какими-то животными, похожими на коричневых волков. Плоницы называли их собаками и уплетали за обе щеки. Еще они охотно уплетали гигантских жаб и змей, а кое-кто не побрезговал даже тараканами. Один раз войску попалось и настоящее пшеничное поле. Огромное. Урожай еще не созрел, но в амбарах обнаружились немалые запасы зерна. И их, конечно же, реквизировали для армейских нужд. Интенданты были очень довольны. Как пшеница растет в этом мире без солнца и дождей? Магия, конечно. Черное колдовство демонов. Только на нем и держится жизнь в Лэнге. Только благодаря ему могут существовать бесчисленные низшие демоны и рабы смертные. И для армии Серой Земли это тоже оказалось весьма кстати. К сожалению, горячую пищу готовили только на привалах, а их делали раз в сутки. И то не ради людей, а ради транспорта. О нем заботились больше. Плоницкие машины, летучие корабли Асанты, гигантские автоматы Руорка – все они нуждались в осмотре, профилактике, текущем ремонте. Супер-дредноут берегли как зеницу ока, ибо ходовых испытаний он, можно сказать, не проходил совсем. Оно сломается что-нибудь, откажет в самый неподходящий момент. Вот и останавливались каждый день хоть на пару часов. Остальное время приходилось питаться армейскими пайками, спрессованными в твердые плитки гречневыми концентратами, солеными овощами и копченым мясом. Офицеров кормили в точности тем же, что и рядовых. Маршал Хабокин был в этом отношении безжалостен, не давая за чины никаких поблажек. Лишь изредка колдуны-кулинары баловали бойцов чем-то получше. Все завистливо смотрели на шатры ифритов. Кто-кто, а эти джинны поститься не собирались. Даже здесь они закатывали пиры, доставая из воздуха роскошные яства, душистые вина, кальяны с благовонным табаком. А иногда от их стойбища слышался и женский смех. С людьми они, разумеется, не делились. Только Хубаксис, джин-валет владыки Креола, временами присоединялся к этому веселью. И возвращался всегда с замаслившимся глазом. Рожа у него бывала такая довольная, что по ней хотелось врезать. Уплетая свою кашу, Витангес вспомнил о древнем закатонском завоевателе Харбанасе. Рассказывают, у него была такая громадная армия, что он мог передвигаться только очень медленно. Еды не хватало, поэтому через каждые несколько месяцев войско останавливалось, засеивало поля, дожидалось урожая и после этого вновь двигалось вперед. Так Харбанас и прошел весь Закатон с юга на север, пока не уперся в бескрайний океан. Впрочем, грандиозная империя простояла всего 15 лет. Потом Харбанас умер, оставив 40 с чем-то сыновей, и те мгновенно разодрали великую державу в клочья. Сейчас они напоминают только несколько страниц в учебниках истории. Сегодня Витангес успел доесть свой паёк, но едва он отправил в рот последнюю ложку, как раздался рев сирены, и 200-тысячная армия встрепенулась, зашевелилась, начиная двигаться дальше. Кашевары уже на ходу заканчивали раздачу, вываливая остывшую бурду разве что не в ладони солдатам. Уселся на своего вимпира и Витангес. Он бы предпочел ехать на одном из транспортных автоматов, но здесь, как и везде, его мнение никого не интересовало. Так что опять придется бултыхаться в жестком седле этой зверюги, смотреть сверху вниз на каменистую равнину и размышлять, каково-то будет туда шмякнуться. Передохнуть Витангезу удалось только во время отбоя. Собственно, в Ланге нет смены дня и ночи, да и времен года тоже нет. Но армия использовала часы и календарь Серой Земли. В Ихарии сейчас 4 сентября, начало 6 вечернего часа. Пятый день уже пошел, как Витангесу Рвущему исполнилось 33 года, и это был худший день рождения в его жизни. В не столь отдаленные времена вся страна праздновала эту дату. Не из-за Витангеса, разумеется. Просто он родился 40 августа, как и один из прежних членов Совета 12, Квиллион Дубль. Повелитель Квиллион всегда устраивал себе в подарок пышные фестивали, парады, шествия. Кто-кто, а он знал толк в развлечениях. Отбой у всех начинался в разное время. Армия не могла позволить себе роскошь всеобщего сна. Слишком уж часто обрушивались на нее гаденькие сюрпризы. Поэтому отдыхали вахтенным методом. Треть спит, две трети бодрствуют. Да и спали-то многие неохотно. Эти сны. Ни разу еще в Ленге никому не приснилось ничего хорошего. Каждый раз кошмары. Жуткие, мучительные кошмары. Если не вскочил с постели в холодном поту, считай, легко отделался. Поначалу владыка Креол делал вид, что ничего особенного тут нет. Но в конце концов неохотно объявил, что это козни Яга, одного из архидемонов. Властелин иллюзий, галлюцинаций и ночных кошмаров действовал откуда-то издалека, постоянно тревожа армию, подтачивая ее дух и решительность. Владыка Креол скрипел зубами от злости, но ничего не мог с этим поделать. И то хлеб, что его защитные поля приглушали дурманную магию, не давали ей нанести серьезного вреда. Если бы не эта защита, Яг просто усыпил бы на ходу половину войска. Утопил бы всех в безумных мороках. Витангес, как и все серые, был немало ошарашен, услышав имя их ночного мучителя. Яг! Яг ласковый, живущий на тихом острове в безлюдном океане и навевающий оттуда детям сны. О нем пели в колыбельных, его фигурки привязывали к люлькам, чтобы успокаивал деток. И вот каким он оказался в реальности. Воистину полны лжи были ктулхуистские книги. Как обычно, Витангес и его вимпир спали в казарме, на борту супердредноута. Как обычно, в повалку, бок о бок с простыми рядовыми. Хорошо, что Витангес никогда не был брезглив по отношению к простолюдинам. Что уж, он ведь сам лишь чудом не стал одним из них. Пока Витангес видел очередную порцию кошмаров, армия миновала огромное озеро крови и слизи и вошла в лес. Холодный, растущий на инистой корке, он простирался во все стороны на два дневных перехода. Обходить его было бы слишком долго, и маршал Хабокин скомандовал идти насквозь. Несмотря на лютые морозы, ветра почти не было. Деревья встретили пришельцев молча, не колыша ни единой веточкой. Все казалось замерзшим, оцепеневшим. Пробирающиеся по лесу фигуры выглядели здесь чужеродно, неестественно. Большей частью рядовые, облаченные в те же мундиры, что установил для солдат еще из Кашмир-молния. Мышиного цвета сюртуки с короткими фалдами и широкими обшлагами. Хорошо утепленные, в Ланге без этого никак. Только стальные нагрудники сменились силовой броней, квадратными, переливающимися пластинами, от которых во все стороны шли черные нити. Эти нити были аккуратно вплетены в ткань, в активном состоянии поддерживая достаточно мощное магнитное поле. Жаль, предназначено оно в первую очередь для отражения лазерных лучей и рассеянной плазмы. Против клыков демонов и черной магии не очень-то помогает. А жестяные каски сменились гермошлемами с дыхательными масками. Очень легкие и прочные, со встроенной системой связи и камерой, передающей картинку непосредственно в штаб. Во лбу мощный фонарь, немного рассеивающий вечный сумрак Ланга. За спиной у каждого ранец с припасами и комплект вооружения. Обычно плазмометы с отъемными штыками. В качестве штыков использовались многофункциональные плоницкие виброрезаки. И яму выкопать годится, и дерево спилить. Хотя в этом лесу деревья никто пилить не пытался. Те перешептывались и недобро косились на солдат щелями в коре. Но когда кто-нибудь подходил к одному из них поближе, оно сразу же смолкало и перетворялось обычным деревом. По армии было объявлено, что бояться их нечего. Это всего лишь низшие древодемоны. Они не откажутся схватить и разорвать беззащитного путника, но эти твари ужасно трусливы. Войско Серой Земли может превратить их в гору пепла, и они это прекрасно понимают. И все же Витангезу было нестерпимо страшно. Сегодня ему выпало патрулировать окрестности лагеря в составе боевой тройки, и он дрожал, как осиновый лист. Хорошо, что деревья росли здесь не очень часто. Витангез ни за что на свете не подошел бы к этим шевелящимся без ветра ветвям. К сожалению, этим опасности не ограничивались. На каждом шагу торчали мясистые розовые грибы. В отличие от деревьев, они не шевелились, но прикасаться к ним не стоило. Это ульдер тримария, грибы-пиявицы. Если дотронуться голой рукой, прилипнут и начнут вытягивать влагу. Отрываются только с кожей. Еще хуже – скубрита анхмарацинги, проклятые слезненосцы. Кувшинообразные цветы размером почти с человека. Как обычные цветы выделяют нектар, так слизненосцы выделяют слизняков. Живых слизняков, для которых слизненосец, что матка для муравьев. Своих породителей цветов эти слизняки опыляют и кормят, доставляют клочки мяса и воду. И если подойдешь к слизненосцу слишком близко, он может вычихнуть на тебя целую стаю крохотных липких тварей с очень острыми зубками. Беречься нужно и черных луж. Жадных, прожорливых демонов-порталов. Они двумерны, похожи на чернильные кляксы, и ползают по земле, стараясь попасть кому-нибудь под ноги. По неосторожности, наступивший в черную лужу, сразу в нее провалится и окажется неизвестно где. Никто еще не возвращался, чтобы поведать о том, куда они ведут. Витангез брел среди этих мерзких чудес отрешенно, целиком погруженный в себя. Только так он справлялся с желанием завопить во все горло и броситься бежать в случайном направлении. Двое его напарников, Паладин и Эйнхери, шли заметно быстрее и энергичнее, беседуя исключительно между собой. У Витангеза как-то не заладились с ними отношения, поэтому он держался в стороне. Молча брел следом и мысленно перечислял демонов, с которыми не хотел бы столкнуться. Список получался удручающе длинным. Третье место в нем занимали двурогие. Витангез слишком хорошо помнил, какую мясорубку они устроили в долине Седой Луны. «Будь ты колдуном из колдунов, как защититься, если враг быстрее тебя в 100 раз? Вроде бы всех двурогих перебили на Серой Земле». Но кто знает, не народились ли с тех пор новые. Второе место занимали жрецы древних. Витангез с ними не встречался, но слышал, что из всех демонических рас эти самые опасные, неуязвимые для всего, кроме святых сил, убивающие одним прикосновением, владеющие страшными чарами. К счастью, в этих краях они вроде бы не водятся. А первое место занимали дьяволицы. В отличие от предыдущих демонов, они уже успели подпортить армии жизнь. Хотя поначалу эти соблазнительные красотки ни у кого не вызывали опасения, многие втайне даже желали с ними встретиться. Но оказалось, что они крайне сложные и необычные противники. Мужчины не могли бороться с ними в принципе. Обычные солдаты, плоницы, колдуны, паладины и почему-то даже повелительница Тоскурита. Все они при виде дьяволицы теряли волю, становясь покорными куклами. На женщин это не действовало совершенно, за исключением все той же повелительницы Тоскуриты. Но женщин в армии не так уж много. По счастью, кроме того, колдовство дьяволиц не действовало на автоматов, гомункулов и нежить. И Эйнхерии очень даже лихо расправлялись с этими когтистыми красотками, что так неприятно напоминали покойную повелительницу Турсею. Однажды четверо гренадера инхериев даже поймали дьяволицу живьем и возжелали наказать ее известным способом. Солдафоны, что с них взять? Эйнхерии хоть и мертвяки, а мужское начало у них вполне работает. Но едва они раздели ничуть не смущенную и даже весело смеющуюся дьяволицу, как завопили благим матом и разбежались в разные стороны. Обиженная в лучших чувствах, та поднялась на ноги, отряхнулась и гордо удалилась, помахивая фалосом такого размера, что и конь бы позавидовал. Однако чаще пленных брали как раз дьяволицы. Они во множестве партизанили вокруг войска, близко не подходя, в открытый бой не вступая, но постоянно подманивая отбившихся бойцов беззвучным зовом. В когти к ним попались уже многие солдатики и даже кое-кто из низкоуровневых плащей. Своих пленников дьяволицы не пытали и не убивали. Некоторым даже удалось сбежать от этих игривых озорных созданий. Но они ничего не рассказывали о том, что им довелось пережить. Только в глазах у них стоял жуткий стыд, а спать они почему-то теперь предпочитали на животе. Одним из таких несчастных стал родной брат Витангеза, Фигарус Приплюснутый. В отличие от своего бесталанного родича, он носил голубой плащ, однако ему это не помогло. В плену бедняга пробыл всего двое суток, но вернулся бледной тенью себя прежнего. Витангез трясся в ознобе при мысли о том, что где-то здесь могут бродить дьяволицы. И тут, меж деревьев, действительно мелькнул черный силуэт. Сердце колдуна ёкнуло, но он тут же понял, что это не дьяволица. Очертания тела совсем другие. Гибкости, изящества нет и подавно. Когтей, огромных. Нет, точно не дьяволица. Однако это, несомненно, демон. Никто в армии Серой Земли не носит черные балахоны с капюшонами. Похоже, Будха. И, похоже, Витангеза он пока что не заметил. Колдун медленно попятился, отчаянно ища взглядом товарищей по тройке. Паладина и Эйнхерия. Как же их звать? Они представлялись, но Витангез пропустил все мимо ушей, поглощенный думами о неминуемой кончине. И рядом их не было. Витангез сам не заметил, как отстал. И они тоже не заметили. Витангеза вообще часто теряли из виду. Хотя теневым искусством он никогда не учился. Шаг назад. Еще шаг. А потом под сапогом что-то хрустнуло. Витангез замер, трясясь от ужаса. И черная тень резко повернулась в его сторону. Полы балахона взметнулись. Его носитель мгновенно сократил половину расстояния. И стало видно, что это никакой не Будха. Это жрец древних. Лот Езекруар и капитан-поручик Хушимизи Зучихан неспешно шагали бок о бок, по обыкновению споря о том, кто из них храбрее и доблестнее. Они даже не заметили, что приданный к тройке колдун где-то заплутал, так как поглотил привычный обмен байками. Эти двое дружили уже года три. Обоим не так давно исполнилось по 45 лет, точнее, Зачихану было уже 67, но из них 22 он пролежал хладным трупом, так что их можно не считать. На счету того и другого имелось немало подвигов, но они все не могли решить, у кого же их больше. Паладин вспоминал, как первым ворвался в чертоги лорда теней, а Эйнхерий, как закрыл самого Хабокина от пули в Дуэриловом ущелье. Паладин рассказывал о случае, когда сразил гигантского обезумевшего Инуа, а Эйнхерий о том, как метким пушечным выстрелом упокоил океанического червя. В долине Седой Луны оба, не сговариваясь, остались прикрывать отступление. Там, где они стояли, был настоящий кисель из куклусов. Все до единого стреляли в Зачихана, иссякая его мертвую плоть. Он не мог даже вскинуть плазмомет, таким градом пуль его накрыло. В конце концов он не выдержал и упал. Но тут подоспел лот Езекруар и встал над телом с поднятым щитом. Думая, что Эйнхерий убит, куклусы ополчились на паладина. Тот рубил их мечом со страшной силой, в одиночку сдерживая целую толпу, но вечно это продолжаться не могло. В конце концов лот Езекруар не выдержал такого натиска и свалился под груды плоти. Но теперь уже ему на помощь пришел восставший Зучихан. В тот день они хорошо проредили куклусов. Истребили добрых две дюжины утуку, а главное, смогли живыми вернуться к своим, чтобы продолжать сражаться. И, разумеется, продолжать спорить, кто храбрее, кто доблестнее, кто больше сделал, кто лучше себя проявил. Спор шел горячо, с маханием руками и потрясанием кулаками. Рокушские гренадеры всегда любили приправить речь соленым словцом. Да и лот Езекруар был далеко не так куртуазен, как большинство паладинов. «Я тебе говорю, стрелючее оружие любой режек на раз-два уделает!» Рубил ладонью воздух Эйнхерий. «Ты покудово подойдешь вплотную, покудово замахнешься своим дрыном, я раз-два, раз-два и застрелил уже. А если все же промахнусь, если добежишь, так с разбегу на штык напоришься. То-то!» «То-то не то-то!» — возражал паладин. «Я тебе не бретеришка с саной. Я серебряный рыцарь. Со мной благодать пречистой девы. Надо будет. Вон до той осины добегу раньше, чем ты моргнешь. и двумя ударами в щепу порублю». Зачихан с сомнением обозрел указанную осину. Та зашевелилась и отвернулась, прикрывая глаза кривыми ветвями. Кажется, она услышала, что ее собираются рубить щепу. «Кстати, где наш колдунишка?» — завертел головой Лот Езикруар. «Пусть он рассудит». «И то! Где он, правда?» «Потерялся?» — деловито предположил паладин. «Или демоны заели?» Секунды спустя издалека донесся приглушенный вопль. Стало очевидно, что демоны Витангеза еще не заели, но уже вот-вот. Нескладная фигура в фиолетовом плаще неслась, как по раскаленным углям, а за ней, с чуть слышным свистом, скользила непроглядно черная тень. У нее не было ни ног, ни рук, ни лица, только заполняющая балахон мгла. Вот она обогнула ту самую осину, колыхнула широкими рукавами, и с них сорвался ревущий огненный шар. «Хана колдуну», — спокойно заметил паладин. «Хана», — согласился Инхерий. «Э-э, ты сюда-то не беги!» Но колдун бежал именно к ним. Причем каким-то чудом успел в последний миг рухнуть наземь, и огненный шар пролетел над ним. Он врезался прямо в грудь Зачихану и рассеялся, рассыпался миллионом искр. Под одеждой засветилась киикская татуировка. Больно ударившись коленом, Витангес тоскливо захныкал. Жрец древних приближался с ужасной скоростью, а у него ничего не было для защиты. Из всего многообразия боевых заклинаний Серой Земли Витангес Рвущий владел всего лишь двумя – Малой Молнией и Коричневым Проклятием. Оба не особо опасны даже для людей. Первое всего лишь вызывает шок, а второе – второе довольно гадкое, но тоже не смертельное. На жреца древних они наверняка и вовсе не подействуют. Витангес даже проверять не стал. Вместо этого он применил самое сложное заклинание, какое только знал – призыв скелетов. Все то время, пока он драпал от демона, Витангес его начитывал и теперь, наконец-то, закончил. Земля вокруг жреца древних вспучилась и раздалась, выпуская два гладких, отполированных до блеска костяка. Витангес понятия не имел, откуда эти твари берутся и куда потом исчезают. Да его это и не волновало. Главное, чтобы созданные им скелеты хоть задержали проклятого демона, пока он будет уносить ноги. И скелеты действительно сумели на краткое время отвлечь жреца древних. Его главная сила – в атаке разума. Есть и кое-какие другие трюки, типа того же огненного шара, но это жрецы умеют не так хорошо. Обычно они просто заставляют своих жертв биться в корчах, пускать слюни или воображать себя маленькими розовыми бегемотиками. А тут скелеты, у них даже мозгов нет, пустые черепушки. Пользуясь моментом, Витангес торопливо пополз прочь. Мимо него стопотом пронеслись две пары ног, паладин и Эйнхерий спешили доказать друг другу свою доблесть. «Пушки в кобуру! Тут бесполезно!» — крикнул на бегу Зачихан. Жрец древних резко обернулся к нему. Не обращая внимания на хватающих его за полы скелетов, он издал нечто вроде громкого вздоха, и Эйнхерия тряхнула. На сей раз даже киикская татуировка не смогла отразить демонское колдовство. Будь Зачихан жив, он бы сразу стал мертв. Но он уже был мертв, мертвым и остался. Только ноги подкосились, да в глазах почернело. Эйнхерий зашатался, уже видя, как к нему тянется дрожащая, сотканная из чистой тьмы длань. Одно ее прикосновение, и будь ты хоть трижды нежить, а все едино рассыплешься прахом. Но из-за спины Зачихана вышагнул Лот Езикруар. Чистейший Кирев прорезал мрак и вонзился в клубящийся дым под капюшоном жреца. Похожий на раненого ворона, тот взмыл кверху, раздулся и издал леденящий вопль. «Харра!» — взревел Зачихан, шваркая из плазмомета. Жрецу древних начисто снесло голову. Пораженный освещенным клинком, он стал уязвим и теперь сам на глазах рассыпался прахом. Через несколько секунд на земле осталась только призрачная сутана. Вокруг нее растерянно топтались скелеты Витангеза. Они еще какой-то миг пытались схватить пропажу голыми костяшками, а потом бросились на паладина и Эйнхерия. «Эй, стойте!» — в ужасе крикнул им колдун. Но у скелетов же даже ушей нет. И мозга нет. Они и не подумали послушаться хозяина. Конечно, продлилось это недолго. Один череп разбил вдребезги страшный удар Эйнхерия, второго разрубил наискось меч паладина. Лот Езикруар и капитан-поручик Зачихан медленно повернулись к Витангезу, и лица их были ох и недобрыми. «Эй, колдунишка саный!» — рявкнул паладин. «Мы видели, кто вызвал этих скелетов!» «Братцы, я не хотел, честно!» — залепетал Витангез, отступая назад. «Да нам!» — цензура. Теперь Витангез рвущий удирал уже от своих. Страх придал ему сил, и какое-то время он вполне успешно драпал. Но в конце концов взад ему впечатался подкованный сапог, и колдун вспахал землю носом. И его сразу вырвало. Стоя на четвереньках, Витангес орошал почву дождем полупереваренной гречки. Паладин с Инхерием даже растеряли весь гнев, просто брезгливо смотрели на это зрелище. «Эй, колдунишка!» — окликнула Волота из Экруар. «Ты что, грибы ел? Всех же предупреждали, местных грибов не есть!» «Не, это не грибы!» — с трудом выговорил Витангес, трясясь всем телом. «Меня всегда тошнит после колдовства! В этот раз еще не так плохо!» «Ничего себе! Ты никчемушный!» — сплюнул паладин. «Как ты вообще колдуном-то стал?» Зачихам пожалел бедолагу, достал из обшлага рушник и подал колдуну, утереть рот. Бросив взгляд на уже полупрозрачные, почти растаявшие кости, Эйнхерий спросил. «А чего же у тебя скелет такие-то буйные, паренек? Своих-то почтом утузить!» «Так это же призыв скелетов средней агрессии!» — недоуменно ответил Витангес. «Они нападают на всех, кроме колдуна!» «Только средний, ишь! А высокая же агрессия тогда какая?» «А эти уже нападают на всех, включая колдуна. Их вызвал, и сразу отбегай подальше!» Лот Езикруар хохотнул и оглушительно хлопнул Витангеза по спине. «Ладно, колдунишка, не ссы по пустякам!» — пробасил он, отсмеявшись. «Чего тебе бояться, если рядом паладины?» «Дайте-ка подумать», — поджал губы Витангес. «Паладинов?»